Глава 7. Кладоискатели. Наконец, на острове Кошка появилась официальная база торгового дома Даггера. Братья изначально отказались от понятия «временное». Сейчас они способны защитить остров. Две батареи береговой артиллерии расположились на прежнем месте у входа в маленькую гавань. Третья батарея перекрыла путь в случае высадки десанта с другой стороны острова. Построили дома для постоянных жителей. Два трактира и склады для добычи других вольных капитанов. Корабли их торгового дома приводили призы практически без боевых повреждений, что позволяло сразу конвоировать трофеи в Нассау. На остров отправили гарнизон с двумя офицерами. Управленцы нашли человека, который стал официальным представителем торгового дома. Две новые шхуны приступили к сопровождению трофейных судов с острова в порт Нассау. После некоторого раздумья братья повесили над базой бело-сине-красный флаг с клыкастой кабаньей мордой посередине. Настал день отправляться в первый набег для проверки боеспособности десантного отряда. Подготовили 5 транспортных кораблей. Целью выбрали ближайший городок на Кубе. Разведка с рыбачьей лодки сообщила, что вход в гавань защищает обычная полевая батарея из 3 пушек. И хорошо, и плохо. Против корабля такая батарея не устоит. Но при штурме со стороны суши принесет много бед. Для гарантии решили напасть ночью силами африканского спецназа в кавычках. Вова и Саша разработали общую идею операции. Дальнейшее руководство передали профессионалам. Для себя оставили визит на почту. Надежнее и спокойнее самим подбросить на почту письмо. За ходом операции следили со своих шхун, одновременно обеспечивая безопасность со стороны моря. С восходом солнца увидели своих негров, которые мирно сидели около захваченных пушек. В гавани пусто, кораблей нет. На улицах первые прохожие идут по своим делам. Первые рыбаки выходят на лодках в море. Генерал подал сигнал к атаке. Торговые суда с десантом подняли паруса и направились в гавань. При виде пиратских кораблей в городе поднялась суета, в панике забегали люди. Десантники, как и ожидалось, рванулись в ближайшие дома. Братья сошли на берег после обеда и сразу направились на почту. Пусто, все служащие сбежали из города. Бесцеремонно выломав дверь, братья начали осматриваться. Они впервые увидели почту 16 века. В ближайшем помещении под защитой зарешеченной двери стояли готовые к отправке в Испанию мешочки с золотом и серебром. Колонисты заботились о своих далеких родственниках и регулярно посылали денежные переводы. Мешочки были аккуратно опечатаны сургучными печатями. На кожаных тесемочках висели ярлычки. Неплохая добыча, более 50 килограммов золота и серебра. Нашли письма на отправку, проверили служебные отметки, после чего поставили похожие закорючки на свое письмо. Затем все высыпали на пол и затоптали сапогами. Поступившей почты не нашли. На всякий случай забрали учетные книги, да прихватили 2 бочонка чернил. Ценность чернил для клерков на САО они уже знали. Появились свои служащие и делопроизводители. Что-то похожее на организованный грабеж вышло только на следующий день. Еще через день перекрыли выход из города. В итоге на 5-й день пошли обратно. Плохо, очень плохо. Братья так и не сказали в лагере, продемонстрировав удивленным десантникам мешочки золота и серебра. Собирая сковородки и старые подштанники, вы выпустили из города все деньги. Завалили на кровати немощных старух, а девицы разбежались. Затем пошли пить в брошенные трактиры, а из соседних деревень жители не только убежали, но и унесли все самое ценное. На один золотой дублон здесь можно месяц пить, причем самое лучшее вино. Вы вернулись без денег, без добычи и без удовольствия. Это была учебная высадка. В настоящих высадках умелые солдаты приносят тонны золота и серебра. Неумехи и новых штанов найти не могут. Через 10 дней в набег пойдет новая группа. Завершив короткую речь, близнецы вынуждены были сделать замечание офицерам за слишком вялое руководство солдатами, а перед уходом добавили. При входе в город совершенно забыли про пушки. После захвата города не только забыли про пушки, забыли про боевое охранение, забыли выслать разведку. 20 испанских солдат всю эту армию в кавычках могли палками перебить. Поверьте, мы видели в деле испанцев. Это хорошо обученные и дисциплинированные солдаты. Последнее. Вы строите себе дома, но никто не догадался вывести для себя мебель и прочее имущество. Заказ из Парижа придет через 1.5 года. Из лагеря братья направились в негритянскую деревню. Предстояла более приятная миссия. Надо похвалить спецназовцев. Осмотр батареи и казарм показал высокий уровень подготовки. Они все сделали тихо. Захват города был заслугой только черных воинов. Обе шхуны без задержек перешли к проливу Сомбреро. Затем повернули на юг и вошли в Карибское море. По курсу появился гористый остров. Тщательное исследование побережья подтвердило, остров необитаем. Под базу решили выбрать очень удобную бухту с западной стороны. С этого острова просматривается весь пролив, никто не сможет пройти незамеченным. Но и укреплять надо серьезно. Вход в гавань легко перекроет одна батарея. Но гавань почти кольцом окружена высокой горой. Для защиты от десанта на горе придется устанавливать 2 батареи. Здесь можно организовать чудесный центр отдыха. Я уже обратил внимание на микроклимат. Совсем нет духоты. А я на вершину горы поднимался. Чудесный вид. А температура воздуха не выше 20 градусов. Делай термометр. Начнем писать путевой дневник. Реки видел? Те, что впадают в бухту, не видел. Зато на южной стороне острова 2 шикарные речки. Удочки так просятся в руку. Я место для аэродрома нашел. Взлетно-посадочная полоса на 5 километров. Нам до самолетов не дожить. Найденное место понравилось. Решили незамедлительно поставить привезенные с собой пушки. Мастер по литью латунных пушек нашелся неожиданно быстро. Им оказался первый знакомый в городе Нассау, артиллерист Альфредо Ненни. Оказывается, венецианец начинал свою карьеру с литья пушек. Потом решил зарабатывать на жизнь как канонир. В итоге эта жизнь подсказала, что работа в литейном цехе намного безопаснее для здоровья. Альфредо Ненни отливал пушки любого размера и отличного качества. «Если захотите, я вам отолью пушки на 200-килограммовые ядра», — хвастался Альфредо. На новой батарее подняли флаг Скопиных и отправились в Нассау. Временная база капитана Ван Дейка не понадобилась. Решили выйти через пролив Сомбреро в режиме патрулирования. Далее следовать по Бермудскому треугольнику до острова Кошка. Для подготовки к новой десантной операции еще было достаточно времени. В проливе перехватили корабль из Испании. Затем, недалеко от Серебряной банки, перехватили еще 2 корабля. Здесь пришлось пострелять. 2 торговых галеона решили показать, кто в доме хозяин. Они грамотно встали в линию, тем самым страхуя друг друга и лишая шхуны возможности подрезать нос или корму. Братья, по своему незнанию канонов морского боя XVI века, сначала разошлись в разные стороны. Затем Саша вывел Балтийский ветер перед галеонами, а Вова пристроился сзади. Трудно сказать, о чем думали испанские капитаны. Вернее всего, недоумевали по поводу странных действий голландских пиратов. Дальше события развивались стремительно и обидно для испанцев. Саша резко выкрутил борт. Залп сбил переднюю галеону мачты, после чего другой корабль благоразумно спустил паруса и флаги. В этом бою впервые показали свои навыки новые канониры. Вернее, стрелял только ежи-лисенок. Барон Брэд первоначально смотрел на походы шхун без канониров с молчаливым неодобрением. Затем начал делать вежливые замечания. Перед этим выходом в рейс близнецы решили больше не испытывать терпение губернатора и взяли двух недавно прибывших волонтеров. Два друга, два 18-летних шляхтича, ежи-лисовский и ежи-ковалевский, уже успели повоевать против турок. В последнем бою из всей европейской артиллерийской прислуги в живых остались только они. Получив несколько серебряных монет в качестве жалования и премиальных, они решили податься за океан. Молодых людей подвело незнание географии, в результате чего они сели на голландский корабль и оказались на Багамских островах, а не в Новой Испании. При более близком знакомстве выяснилось, что оба из Полесья, никаких владений за душой у них нет, а фамилии родителей – Лисенок и Коваленок. В принципе, это не важно. Близнецы не страдали национальными предрассудками, а между собой прозвали канониров ежиками. Наличие полезных грузов, в первую очередь пушек и ружей, вынудило тащить поврежденный галеон на остров Кошка. Кроме оружия и доспехов, трофейный корабль оказался загружен сукном. Другой галеон вез сукно и вино, что в складывающихся обстоятельствах было для близнецов совсем немаловажно. Они создавали армию голодранцев, которую в ближайшее время требовалось одеть и обуть. Качество солдат, в первую очередь, определяется его внешним видом. Сытый, одетый и уважающий себя воин заставит уважать себя окружающих его людей. Голодранец и в глазах пленного будет выглядеть голодранцем. На Кошке взяли с собой готовые к отправке суда и в итоге пришли в Нассау с караваном в 8 трофейных кораблей.